Внезапно в дальнем конце улицы мелькнула тень. Тот стремглав нес с одержимой паникой. В ноздри Ками ударил запах кошки. Как видно, она долго пряталась где-то в саду, на лужайке, потому что запах ее смешивался с ароматом чабреца и базилика. Из глотки пса вырвался сдавленный рык, и он бросился на очередную жертву. Лисы не стали упускать момент и, соскочив с крыши, кинулись в противоположном направлении. Они долго мчались во весь опор, пока не убедились, что опасность миновала. Тогда они продолжили поиски своих детенышей. Но перенесенный страх притупил их чувства. Им было трудно сосредоточиться на своей цели. Наконец они поняли, что обрыскали весь город, по-прежнему сотрясаемый грозными криками Сейбра. Оставалось лишь вернуться к себе на свалку. В пути оба надеялись, что детеныши поджидают их дома, но в норе машины было пусто. Над свалкой уже забрезжил серый туманный рассвет. Аоха все сидела у входа в машину и ждала. Лисица умела ждать. Несколько часов подряд она не двигалась с места, напряженно принюхиваясь и прислушиваясь. Не крадутся ли по узким проходам ее ненаглядные лисята? Утром воробьи, рассевшись на обломках машин, проржавевших паровых котлах и старых газовых плитах, подняли гвалт. Воробьи как блохи, везде их полно. Вот только поймать их куда труднее, чем блох. И Оха приходилось терпеливо сносить их пошлую болтовню. В машине спал изнуренный Камио, и она не хотела тревожить его сон, разгоняя надоедливых пичуг. «Долго ли еще это чудовище будет носиться по улицам?» — размышляла лисица. «Скорее всего, пройдет не меньше 2-3 дней, прежде чем люди сумеют поймать пса. Сам он, похоже, вовсе не имеет намерения вернуться домой. Возможно, голод прогонит его назад, в усадьбу, но это вряд ли. Уж кто-кто, а Сейбр сумеет добыть себе пропитание охотой. Конечно, люди, городские жители, увидев такого громадного пса, обязательно обратят на него внимание. Без сомнений, им не понравится, что злобный зверь свободно разгуливает по городу, но кто осмелится хотя бы приблизиться к Сейбру, не то что водворить его назад за глухие стены усадьбы? Ей оставалось только надеяться, что поблизости раздадутся легкие шаги ее детенышей, и ветер принесет ей родной запах. Позднее днем на свалку явились люди. Как обычно, они принялись копошиться среди кучи ржавого железа, негромко перелаиваясь друг с другом. Пришел грузовик, сбросил очередную порцию хлама, рабочие стали разбирать его и подняли оглушительный грохот. Солнце светило все ярче, тень становилась темнее и короче. В полдень из машины вылез Камио. «Ну что?» — уныло спросил он. «Пока ничего. Не будем отчаиваться. Вспомни, я сказал им обоим, чтобы они приглядели хорошие норы, не спешили, и, если понадобится, потратили на поиски 2-3 дня, а Саак тот вообще заявил, что, скорее всего, больше к нам и носа не покажет. Я и не отчаиваюсь. Вот и правильно». На один из обломков подальше от лис опустилась ворона и заорала что-то свое. Оха и Камио даже не удостоили ее взглядом. Стоит у кого-нибудь случиться беде, любопытные вороны тут же